Бар «Ла Стелла». В баре в тот вечер собрались некоторые члены клана «Черного Орла», в основном солдаты. Все выпивали, смеялись, некоторые с неподдельным азартом. И среди дыма и криков они играли в карты. Была веселая атмосфера. Андреа Болли поспешно зашел в бар и заказал выпивку. Так звали человека, который несколько раз попадал в поле зрения Марка. И в последний раз он общался с полицейскими. Болли присел рядом с другими гангстерами и закурил. «Че ты такой дерганый, Дре?» – спросил один из тех, кто сидел за столом. «Меня кто-то преследует. Какой-то здоровый парень. Я в темноте не могу рассмотреть его». «Как это?» «Да не знаю я. Говорю же, я не видел его лица», – нервно сказал Андреа. «Ты слишком много куришь. Уже с ума сходишь. Посмотри в свои гребаные глаза. Ты как торчок», — сказал другой и пальцем показал на его глаза. «Да пошел ты», — сказал Андрей и отмахнулся. «Эй, Дре, забери свою выпивку», — крикнул бармен. «Здесь что, самообслуживание?» «Для тебя да», — засмеялся бармен. «Да просто он тебе хочет что-то сказать. Не тупи», — сказал ему другой гангстер. За другим столиком сидел с перевязанной головой и рукой в гипсе после последней стычки с китайцами Большой Хукс и Демон. Холмса же среди них не было. Он в этот злополучный день не выжил. Они также сидели, выпивали и о чем-то переговаривались. В это время открылись двери бара, и туда зашел Марк. Многие обратили внимание на только что зашедшего гостя. Кто-то толкал рядом сидящего друга и указывал с сигаретой в руке на Марка. Все они знали, кто это. Киллер, оставаясь совершенно равнодушным к изучающим его взглядам посетителей бара, подошел к барной стойке. «Черт возьми, Марк, как же давно тебя не видел. Что-нибудь будешь?» «Да, бутылку пива». «Понял. Этого?» — указывая на бутылку среди кучи других на полке, — спросил бармен. «Да». Бармен вытащил бутылку пива и поставил ее на стол. А потом, задумчиво посмотрев на Марка, спросил: «Постой, но ведь ты же не пьешь». Марк посмотрел ему в глаза и, взяв бутылку, сказал: «Не пью», и тут же разбил бутылку об его голову. Бармен свалился спиной к полкам. Помощник бармена отбежал в сторону и выключил музыку. Выражения лиц у присутствующих сразу изменились. Они не понимали, что происходит. Марк взял барный деревянный стул из древесины вишни в коньячном цвете и запустил столик, за которым сидел Андреа Болли. Стул разлетелся в щепки от удара. Все трое, которые сидели за столом, оказались на полу. Андреа поднялся с разбитым лицом. Ножка от стула оставила кровоточащую рану. Половина посетителей в спешке покинули бар. «Эй, Марк, ты чего?» – осторожно обратился Хукс. «Развлекаемся. Пока один из вас сдает информацию легавым?» – крикнул от злости Марк. «Что?» – сказал дрожащим голосом Андреа. В этот момент все на него уставились. «Я никого не сдавал! Я никого не сдавал!» – повторял он, пятясь назад. Киллер видел, как расширились от ужаса его глаза. «Ты совершаешь ошибку, приятель!» – указывая пальцем, сказал один из гангстеров, обращаясь к Марку. Киллер схватил его руку, сломал и перекинул тело через себя прямиком на очередной стол. Один из вышибал положил руку на плечо Марка, но тот стиснул его запястье, раздался хруст сломанных костей, а потом последовал яростный удар кулаком в грудь. Вышибал отлетел в сторону толпы и по пути раскрошил стоящие стулья и столы. Демон хотел вмешаться в драку, но Хукс его остановил. Он помотал головой, давая понять, что делать этого не стоит. Все они в какой-то степени испытывали страх к такому грозному человеку. «На улицу!» – скомандовал киллер. Толпа вышла на улицу через черный вход. Марк стоял на своем, но Андреа категорически отвергал эти обвинения. «Я не стукач! Я ничего такого не сделал!» – беспомощности кричал Болли. «Марк, послушай, он уже давно работает на нас. Возможно, это ошибка. Не стоит его убивать», — сказал вдруг появившийся Джеронимо Конта, который был очень удивлен случившимся. «Ошибкой будет оставить его в живых. твердо сказал Марк. «Я подкупал их, понимаешь? Я платил этим гребаным легавым деньги. Я всегда им плачу деньги, чтобы они закрывали свои глаза на дела наших парней. Мы всегда их подкупаем». Киллер вытащил пистолет и направил его на Андреа. «Среди нас стукач, и он передо мной». «Нет, это неправда. Не убивай меня. Я только подкупаю легавых и все. Джеронимо, скажи ему». «Марк, опусти пушку. Не нужно. Он один из нас», — с поднятыми руками объяснял Джеронимо. Киллер посмотрел в глаза Андрея и сказал: «Лживая тварь». Он опустил пистолет и направился к своей машине. Толпа стояла в недоумении от произошедшего. «Черт!» — буркнул Джеронимо. «Если бы не ты, Джеронимо, он бы точно его грохнул», — сказал Хукс, посмотрев на Андрея. Вдали послышался звук запустившегося мотора, и они увидели, как быстро умчался оттуда силуэт черного внедорожника.